Да. Алло. Алло. Здравствуйте, меня зовут Лаврентьева Мария Владимировна, специалист Альфа-банка. Я Антон Хуангович, это вы? Это мы. Что значит это мы? Но это как я, только мы. Вы У спросили вас вы, я раздвоение говорю личности? мы. Что? У вас раздвоение личности? Нет, расстроение. А в чем так? Расстроение, вспоминайте, кем являетесь, могу повториться, с чего вдруг? Ебанушка. Че, нормально вообще, нет? Ты, короче, из себя просто скинула с больной головы на здоровую, да, на другого дебила. Давай поговорим, что ты. Я Антон Хуангович. Дальше-то что? Алло. Здравствуйте, звонок вам поступает из Сбербанка России. Меня зовут Русских Анастасия Вячеславовна. Информирую о записи телефонного разговора. Могу услышать Антона Ханговича. Слушайте. Это вы, да? Это мы. Кто мы? О, Господи, вы что с ней, разговорились, что ли? Что сговорились с кем? Не знаю, со всеми остальными. Вы что так реагируете? Вы задаете вопрос, это вы? Я говорю, да, это мы. Так а вы говорите, кто мы-то? Мы... Двойное лицо или как? Тройное. Ожидайте тогда повторения. Сука, вы даже действуете одинаково. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Специалист Сбербанка Цыганков Федор Владимирович. Наш разговор записывается. Антон Хангович, это вы, да? Да. Антон Хангович, звоним вам с управления по работе с проблемной задолженностью относительно кредитной карты на сумму 44 тысячи рублей, по которой на сегодняшний день имеется просроченная задолженность в сумме 8 700 рублей, что является нарушением условий договора. Банк выставляет вам требование произвести платеж по данной кредитной карте сегодня-завтра. Вы сделаете платеж сегодня-завтра? Нет. А подскажите, по какой причине вы отказываетесь от внесения платежа? Да как, где требования-то? А? Антон Хангович, у вас есть нарушение условий и исполнение обязательств в соответствии с условием кредитного договора, требования закона, указанной в статье 309 Гражданского кодекса. Вы отказываетесь от платежа, скажите? Нарушение закона констатировала звонилка по телефону. Ничего себе! Ты что там выдумал? Ты и судья, что ли, сам, да? Ой! Братиша! К сожалению, будем вынуждены прекратить разговор. Ну, конечно, конечно. Пока, лошара. Ты же здесь еще. Да поговори со мной. Ну, что ты, а? Не вывозишь, что ли? Не, вот, бля. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Из Сбербанка звонок. Здравствуйте, Мельникова Екатерина Михайловна, специалист. День добрый. Подскажите, пожалуйста. Добрый день. С Антоном Хуанговичем можем связаться? К большому сожалению, вашему, вы не сможете с ним связаться, так как он ушел из мира. Подскажите, пожалуйста, номер, на который мы сейчас к вам обратились. Ваш телефон? В недалеком прошлом это был номер телефона именно Антона Хуанговича. Сейчас этот номер ему не принадлежит, так как он подарил мне свой телефон вместе с номером. А когда это случилось? Это случилось. Это случилось буквально неделю назад. Дело в том, что Антон Хуангович пришел к нам с разбитой душой и весь во тьме. И мы ведем его к свету. А вы представлялись им, что ли, когда сотрудники банка звонили, и вы отвечали на его телефон? Нет, я отвечал, что я отец ведущий Антона Хуанговича к свету. Он буквально пару дней назад вышел из многодневной медитации и сейчас восстанавливает силы. Вы телефон Сбербанка записать можете? Для чего, дочь моя? Информацию можете передать? Для чего, дочь моя? Информацию можете передать? Кто-то, кто может с нами переговорить? В теории, конечно же, я могу ее передать, но она ему не нужна, видите, в чем дело. Он больше не будет иметь никаких дел с земными ООшками, которые заведуют финансами. Угу. Вот, к сожалению, то, что вы так ведете диалоги с сотрудниками, да, и вот те вещи, которые вы говорите под запись диалога, ваш вопрос не решит. Всего доброго, до свидания. И тебе, Света. Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Меня зовут Короленко Замира Куандыховна, главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-банка». Ага. Хуангович. Это я. Вам поступил звонок по поводу вашей задолженности перед «Альфа-банком» кредитной карты. Сумма общей задолженности составляет 169 667 рублей. Плату по договору необходимо произвести до 24 октября включительно. Пожалуйста, как решаете проблему с погашением задолженности на сегодняшний день? А проблема у кого? Ну, видимо, у вас проблемы с оплатой. Не соглашусь с вами. Нет никаких проблем, да? Никаких проблем. У меня с моей стороны никаких проблем нету. В таком случае я правильно вас понимаю, что завтра оплата задолженности в размере... Ну, какая-то странная у вас логическая цепочка, если честно. Если нет проблем, значит, я что-то там от чего-то отказываюсь. Я вам озвучиваю о том, что у вас есть проблема с, видимо, с погашением задолженности. Так а с чего вы взяли, что у меня-то проблема? У банка проблема, можно? Верно? Можно я договорю? Да бога ради. Я вам озвучиваю задолженность перед Альфа-банком, которую необходимо выплатить до завтра, 24 числа. А, до завтра 160 тысяч, да без проблем. Соответственно, это является проблемой, да, так как вы не погашаете задолженность 211 дней. Так я же вам не погашаю, верно? Вы сообщаете о том, что у вас никаких проблем с оплатой нет. Верно. В таком случае, да, делаем вывод, что вы завтра оплату произведете, договор будет закрыт. Что-то какой-то корявый у вас вывод, если честно. Если у меня нет проблем, то значит я должен завтра отдать 160 косарей. Как-то так, да? Конечно. Почему вы столько времени не оплачиваете задолженность перед Альфа-банком? Ну, у вас же там пометочка есть, я в монастырь ушел. Угу. И что, это освобождает вас как-то от вашей задолженности? Нет, не освобождает. Ну, а что вы с этим можете сделать? И что я с этим могу сделать? А на сегодняшний день вы где проживаете? В каком адресе? Вот сейчас, вот прямо сейчас я дома, но буквально завтра-послезавтра я ухожу назад к своим братьям. Угу. А дома вы по прописке живете, правильно вас понимаю? Вообще нет. Я же вам говорю, что я сегодня-завтра ухожу назад. У нас есть хорошо. Свое вот лобное место, где мы проживаем. Что? Сегодня, вот сейчас находитесь по улице маршала Чуйкова, правильно вас понимаю? Да, правильно. Прекрасно. А в таком случае, да, так как... А вы хотите ко мне приехать? Конечно. Лично вы, давайте, Куандыковна. Не лично я. Не лично. Ну ладно, вы хоть симпатичная. В региональный отдел взыскания долгов, да, то есть выезд осуществляет по адресам, адрес регистрации, адрес фактического проживания. И, соответственно, также в ближайшее время возможно будет назначен выезд вам. Ну вы хоть это, позвоните перед тем, как ехать, а то что впустую-то поедете? Вдруг меня на месте не будет. Ничего страшного. Ничего страшного. Ну, без... Нет, не как бы... Я просто хотел вас предупредить о том, чтобы вы не сделали какие-то... Ну, просто не приехали в дверь, не поцеловали, не уехали. Я просто хотел встретиться, поговорить с вами. Ну, дело ваше. Бога ради. Конечно. Конечно. На протяжении долгого времени вам не удается договориться с нашими специалистами. Подождите. Вот вы очень неправильно доносите информацию. Это вам не удается договориться, а не мне. Ну почему же? А вот почему? Я вам сейчас скажу, почему. Потому что у вас там работают некомпетентные дебилы в большинстве своем. Давайте не будем никого оскорблять, хорошо? Хорошо. Информацию на руководство направляю о том, что на сегодняшний день опять? Не готова. Опять, что ли? Вопрос о конструктивном решении вопроса. Так вы же приехать собирались. И, конечно же, региональный отдел также дублирует. Решайте проблему, которая у вас возникла. У меня? Пока-пока, Куандыковна. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здрасте. Ты меня запрочен задолженности. Алло. Ну, Иван. Антон. Только сейчас про вас вспоминал. Алло. Я с вами разговариваю. С кем со мной? Антон Хуангович, это вы? Правильно вы говорили, со мной. У вас по состоянию на 22 октября есть задолженность в размере 169 666 рублей 77 копеек. Оплатить данную сумму задолженности вам 4 октября. Как намерены оплачивать свой долг? А сколько у меня там просрочки уже? Ой, алло. Что со связью? Прием. Ну, ё-моё. Сколько? Что? Что? По какой причине на просрочку не оплачивать? Девушка, вы там антенку на Wi-Fi поправьте, пожалуйста. Вы что-то прерываетесь прям вообще. Как будто по рации говорите. Я вас не слышу вообще. Ау. Реально не слышно. Что? Ну, все плохо в Альфа-банка, да? Алле. По какой причине вы вышли на просрочку? У вас что-то со связью, Антон Хуан. У меня связь, это у вас что-то со связью с вашим домашним Wi-Fi. Я вас прекрасно слышу, а вы пропадаете. Вот именно, что вы-то меня прекрасно слышите. Значит, у меня-то все я в порядке. Я вам вопрос задаю, по какой причине вы вышли на просрочку? Что у вас случилось? А вы точно с банка? Что у вас просто, ну, такая связь отвратительная. В банке так не должно быть. Мы вам с Москвы звоним, Антон Хуангович. О, ничего себе, так я сам в Москве, ничего. Я тоже с Москвы звонок принимаю. Что теперь? Приходите на Каланчевскую 27. Что сделать? Берите денежные средства, приходите на Каланчевскую 27, оплачивайте свою задолженность. Не хочу. Лень. Страшно. Вирус. Вы по какой причине на просрочку вышли, я вас спрашиваю. Будьте добры говорить по существу. Дядя Собякин сказал никуда не ходить. По какой причине? Да ну, что вы... Вы по какой причине из дома работаете? Так вы же в монастырь. Так вы же в монастырь вообще ранее ушли. И уходил, уходил, пока вернулся. Отправили на побывку, закончить дела. Уходили, вернулись? Я говорю, вернулись? Алло, прием, я говорю, отправили на побывку, да, закончить свои мирские дела. Вы что? Москва, улица Москва, вы там проживаете? Сейчас? Ну нет, ну я прям сейчас, я здесь, да, сейчас раз, два, там дела закончу и снова назад к своим... К братьям. Что у вас есть из имущества? Что это вдруг? Ну, трусы, носки, все как у людей. Все как у людей. Я приезжаю, что сотрудники отдела регионального взыскания. Да хрен их знает. При мне нет. Угу. Так а что они могут сделать-то? Они же не могут у меня ничего забрать-то из дома-то. Это же уже это, кража. Родственники, друзья, знакомые. У вас есть Антон Хуангович? Ну, вы знаете, по счастливому стечению обстоятельств, да, у меня есть родственники, друзья, знакомые. Вот это да. Угу. И что? А вы можете к ним за помощью обратиться? Ну, в теории, конечно, могу. Но им же давать придется. Ну, а вы идите и работаете. В чем проблема? А вы почему дома сидите? Почему не в банке сидите? Антон Хуангович. А. Я вам вопрос задала, вы только... Какая строгая, ты что, училка? Или, скорее всего, ты бывшая следачка какая-нибудь, ментовка бывшая, да? Стопудово. Так, если вы не готовы к диалогу, в таком... А ты куда? Ты куда? Ну не убегай, что ты, трусишка. Не убегай, говорю, трусишка. Что уже на продажу. Ой-ой-ой, по 382-й статье. Так это же прекрасно, это же чудесно, восхитительно. Все верно, да? 382-я статья. Давайте, давайте, я согласен. Я согласен. У вас могут поменяться реквизиты и кредитор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это страшно. Так а что страшного-то? Страшного-то что? Ты мне объясни. Да у нас нет цели вас напугать. Так понятно. А с какой целью ты мне это говоришь? Что мне делать с этой информацией? Для цели, что вы не готовы вопрос решать в добровольном порядке. А ты думаешь, коллекторы мне помогут, что ли, или что? Коллекторы не имеют никаких вообще прав что-либо с меня требовать. Она дальше не беспокоит. Что? Нас это не беспокоит. Для так и меня так же. Считайте, что эти деньги вообще мне тогда подарили. Да мне все равно, отдавайте, конечно. Адрес регистрации по фактическому адресу проживания ожидайте вы. Я же говорю тебе, что я тут сейчас не живу. Я сейчас уехал. Я живу в братстве со своими братьями по свету. Ну ты что такая тяжелая? Верим. Че? Данную информацию. Проверим. Ух ты, а вы что имеете право? Вы имеете право проверять, что ли, что-то? Вы имеете право проводить какие-то следственно-оперативные действия, что ли, или что? Че? Доброго. И тебе тоже всего доброго. И Света тебе, сестра. До свидания. Не будет у нас с тобой свидания, Господи. А, и опять трубка не кладется, долбанный Альфа-банк. Ну что такое? Ну давай поговорим. Я возьму тебя за руку и проведу с тобой эту Свету. Пойдем со мной, брат. Всего лишь-то надо отдать квартиру и есть доходы. И лох, продашь свой айфон. Пофиг, что насосало. Эй!